Глава 23. Князь Олег Святославич. Дом Камнина, как говорится, производил впечатление. Фасад с колоннами, 4 этажа. Причем, учитывая высокие потолки, само здание получалось 6-этажный дом. На пороге очередь из просителей. Авторитет и значимость владельца дома и по совместительству главы рода за последние годы выросли на порядок. И уж тем более после подавления 2 мятежей кряду против превосходящих сил бунтовщиков. Если и дальше так пойдет, глядишь, Алексей еще и на царьградский трон замахнется. Он может. Амбиции ему не занимать. Как, впрочем, и ума вкупе с влиянием. Но пока он позиционирует себя как верного слугу престола и восседающего на нем Никифора. А может, так и останется верноподданным Базилевса. Восточную Римскую империю то и дело сотрясают перевороты и смены династий. Взять хотя бы сегодняшнего императора, который взошел на престол в результате одного из таких. Правда, сын прежнего императора все еще значится престолонаследником. Зато самого Михаила насильно постригли в монахи. Хотя это еще по-божески. Сам-то он со своим предшественником поступил куда жестче. Для начала ослепив и только потом в монахи. Словом, нет в Византии ничего вечного и непоколебимого. Очень сильно напоминает пошедшее трещинами здание. Вроде и выглядит монументально, и простоит еще долго. Обитатели живут весело, шумно, с гулянками, скачут как кузнечики. Другие прорубают новые окна и двери, двигают перегородки и, не стесняясь, ковыряются в несущих стенах. Дом же стоически выносит все эти издевательства. Вот только держится на честном слове. И в какой момент рухнет, никому неизвестно. Михаил встал в очередь просителей. Вообще-то, стоит только предстать пред ясные очи служителя, как его тут же проведут в приемную, а там и к господину, едва только тот отпустит очередного посетителя. Имеется относительно Романова соответствующее распоряжение. И в то же время особых привилегий вроде как нет. Стой на ступенях в очереди с остальными просителями. Как по его мнению, так глупость несусветная. Ясно же, что пограничники на особом контроле у Алексея. Но влиятельный аристократ, похоже, считает, что не помешает лишний раз указать их кентарху на его место. Возле ступеней остановилась золоченая повозка. Ворота в арке сбоку от здания начали открываться. Однако дверца распахнулась, и на ступени ступила высокая стройная девушка. Богато изукрашенный и наверняка тяжелый плащ, под которым не уступающее ему платье в пол. На голове диадема, перехватывающая каштановые волосы. В Византии, находящейся на стыке Европы и Азии, преобладает восточный стиль, и это отчетливо просматривается в облике девушки. «Михаил, привет. Отчего ты стоишь в общей очереди? Мне казалось, брат благоволит тебе». Ирина, младшая сестра Алексея, была настолько красива, что одного взгляда Романову было достаточно, чтобы настроение сразу же улучшилось. Вот только взглянет, и тут же на его лице глупая улыбка. Мягкий овал лица, правильные черты, чувственные губы, бездонные голубые глаза. Приветливая и всегда живая. Нет, он в нее не влюбился и даже не имел в отношении нее плотских желаний. В смысле, отдавал должное ее привлекательности и красоте, но относился как к другу. Не сказать, что они так уж много общались. Скорее, редко. Но при каждой встрече она засыпала его множеством вопросов. Очень уж ей хотелось быть в курсе событий на границе с турками. Ну и блеснуть этим перед своими товарками в Большом дворце. А то как же. В свою очередь, по его просьбе, она устраивала ему экскурсии по различным мастерским, где он мог наблюдать своими глазами достижения ромеев. Словом, каждый из них получал свое. Ну и общение само по себе. Бывает такое, когда тебе просто приятно беседовать с человеком. Ни о чем. Просто так. К примеру, она чуть не каждый день обсуждала с ним своих ухажеров, расписывая их достоинства и недостатки. порой знакомила их, непременно делая ударение на том, что Михаил – самый прославленный командир на неспокойной границе с турками. А потом спрашивала его мнение о собеседнике. «Здравия тебе, Ирина. Брат твой мне, может, и благоволит, только, похоже, об этом ничего не известно служителям вашего дома». «Узнаю, братца. Каждый должен быть на своем месте». Обернувшись в сторону экипажа и делая знак, чтобы он заезжал в открывшиеся ворота, произнесла она. «Я не ропщу», – пожав плечами и делая шаг в продвинувшейся очереди, ответил он. «Вот еще», – хватая его за руку и увлекая за собой, двинулась она вверх по ступеням. Михаил противиться не стал, только обернулся к просителям и нарочито виновато пожал плечами. «Мол, не обессудьте, люди добрые, я тут ни при чем». Народ и не подумал возмущаться или роптать. Наоборот, проводили их добродушными улыбками. Двое так еще и подмигнули, словно желая удачи. «Ты сегодня задержишься в городе?» Когда они переступили порог дома, погружаясь в умиротворяющую прохладу, поинтересовалась она. «Сейчас доложусь твоему брату. Если у него не будет дополнительных распоряжений, проведаю моих ребят, что на обучении у лекарей и ремесленников, довернусь». Ребят Михаил отбирал лично на протяжении нескольких месяцев, чтобы в принципе исключить нежелающих учиться, ленивых и неспособных. После чего определил на учебу к разным мастерам. Причем не просто отдал в обучение, а за каждого положил щедрое вознаграждение, чтобы учеников не шпыняли с мелкими поручениями, а крепко учили непосредственно ремеслу. Разумеется, оставлять это дело без контроля он не собирался – и при каждом своем посещении столицы проводил инспекцию. «А к чему тебе столько лекарей? Одного ведь достаточно и на ваше село, и на фермы окрест, да и ремесленники. К чему это поселению воинов?» «По моей задумке, лекарь должен быть в каждом селе пограничников, чтобы и на месте лечил больных, и центурия в походе имела своего хирурга. Сейчас-то в этом качестве я, но мне ведь не разорваться». «Хирург в каждой центурии? Не перебор?» «В самый раз. Пограничники, они ведь на особицу получаются». «А ремесленники?» «Мы не просто воины, стерегущие границу. Но одновременно с этим и крестьяне. Нужно же чем-то занять людей в зимнюю пору. Вот и будет у них дополнительный промысел. Оттого и казне прибыток. Кстати, как тебе мой подарок?» «Арбалет просто чудо. Готовься. Мои подруги будут тебя атаковать с требованиями одарить их». «Ты серьезно?» «Испугался?» «Конечно, испугался. Одно дело ты, мы с тобой друзья. Твоих же подруг я едва знаю. Венецианский купец за один арбалет платит 30 на мисм». «Фи на тебя. Ты такой мелочный». «Ну, знаешь ли, я не столь богат, как представители твоего круга общения. И да, я в него совершенно не стремлюсь». «А вот мои знакомые хотят тебя заполучить. Ты постепенно становишься известной личностью. Да успокойся, речь идет всего лишь о заказе арбалетов. Правда, они заметили мне, что строгость и аскетизм, присущие твоему изделию, им не импонирует». «Его задача – убивать врагов, а не служить украшением. Пожелают инкрустировать, пусть сами этим и занимаются. Надеюсь на твою помощь». «Даже не сомневайся. Я буду тебя оберегать от нападок этих фурий. Как выйдешь от брата, не убегай. Отправь слугу за мной». Доведя его до места, потребовала она. «Хорошо». Приемная большая и из-за отсутствия мебели просторная. Об удобствах посетителей тут никто и не думает, ибо это просители, а коли так, то и постоят, не развалятся. Михаилу секретарь также велел обождать, после чего вернулся к письму за секретером. Романов отошел в сторонку и подпер плечом одну из колонн, настроившись на долгое ожидание. Впрочем, сегодня был явно его день. Не прошло и минуты, как из рабочего кабинета Алексея появился довольный и раскрасневшийся мужчина в восточном одеянии. Похоже, купец. Как уже говорилось, византийская аристократия вовсе не чурается организации производства и торговых операций. Некоторые даже ростовщичеством занимаются. Секретарь тут же скользнул в дверь, а вскоре появился и сделал Романову приглашающий жест. Тот сразу же отлип от колонны и направился к двери, при этом стараясь не выказывать ни излишней поспешности, ни неуважительной медлительности, эдак тютелька в тютельку посередине. «Приветствую тебя, Михаил», — поднимаясь из-за стола, произнес Алексей. «Помурыжил малость. Вернее, подумал, что помурыжил. А теперь можно и уважение выказать. Эдакое неоднозначное отношение. И Михаил до сих пор не поймет, чем это вызвано. И впрямь так заботится об интересах империи и нерушимости ее границ. Сомнительно. Потому как взваливать на себя ношу императора, не являясь таковым, глупо. Опять же, для этого не стоит так-то обихаживать Романова. А внимание на него он обратил еще задолго до решения создать пограничников. Хотя, может, и имеет виды на них, как на личную гвардию. Это, пожалуй, ближе к телу. Начал-то обихаживать потенциально перспективного паренька так, на всякий случай. Тем более, что ему это и не стоило ничего. Решил посмотреть, куда кривая выведет. Это уж потом особое отношение. Своеобразное такое, но все же выделяющее на общем фоне. «Слышал, ты опять проказничаешь, прикрываясь моим именем?» «Крепко же ведут Романова шпиона Камнина. Ведь он сегодня бравировал именем патрона только лишь на берегу реки, впадающей в Золотой Рог. То есть у черта на куличках. Но ему уже успели доложить. Впрочем, без разницы, Михаил против Алексея или императора не умышляет». «Что делать, господин? Пограничники по неопытности своей несут большие потери. Нужно их восполнять». «И ты решил делать это с помощью моего золота, но без моего ведома?» «Ежегодный платеж пограничников по долгу уже превышен втрое, господин. Так что тратим мы свое золото». «Все ваши излишки принадлежат мне». «Это не так, господин. Я намеренно оговорил с тобой вопрос о ежегодной выплате. Если отдавать все, то поселок не выстоит. Толк же от нас уже есть. Ни одного прорыва за минувшие 2 месяца на нашем участке. У соседей прибрали отряд в 50 воинов, едва перешедших границу. На другом отбили полонян. Так что делаем мы уже больше, чем должны. Значит, решил восполнить потери за свой счет. Еще и женишь их, так выходит». «Ага, и в поселке у него есть свои соглядатые. Впрочем, они были всегда. Управляющий Зосима, который еще ведает и лавкой. В походе тоже кто-то есть, может, из его прежнего десятка, а может, кто из русичей, неважно. Ожидать иного попросту глупо. И женю, и к пашне приставлю, и слово свое сдержу». «Похвально. Только уговор наш нужно будет пересмотреть», — усаживаясь на стул и беря в руки бумагу, деловито произнес Камнин. «Это как же? У тебя в поселке 10 увечных, воины из них никакие, пахари тоже так себе. Я их заберу, пристрою куда-нибудь. Ты же получишь у моего казначея еще золото и докупишь недостающих невольников из воинов. Ну и переженишь их». «Господин», — не скрывая своего удивления, произнес Михаил. «Я что, непонятно говорю?» — нахмурившись, произнес Камнин. «Говоришь ты понятно, господин, но я этого делать не стану». «Что?» «Я этого делать не стану», — твердо возразил Михаил. «Они были и остаются кормильцами и главами семейств, родителями и воспитателями своих детей. Все, что они должны, это золото тебе и службу империи. Граница охраняется крепко, а уж один воин стережет ее или сотня, это мы будем решать сами. Именно на таких условиях ты ставил мне задачу. И я не вижу причин, отчего тебе сейчас нарушать данные обещания». «Дерзишь?» «Нет. Просто напоминаю о крепости твоего слова, о чем твои советчики, похоже, позабыли». Алексей выдержал паузу, глядя прямо в глаза Михаилу. Тот спокойно смотрел в ответ, как человек, верящий в собственную правоту. Правда, в его взгляде не было и капли дерзости. К чему обострять? Оно ему и даром не надо. Для себя он уже решил, что если станет совсем уж туго, то просто снимется вместе с людьми и уведет их на Русь. Дойдут, никуда не денутся. И казна общая на этот случай припрятана, чтобы можно было обустроиться на новом месте. Небольшая, но уж какая есть. Князья будут только рады появлению сильного поселения, а с турками там рубиться или с половцами разница невелика. «Хорошо, но с этого дня они начинают платить налоги», — наконец произнес Камнин. Они платят налоги службой и своей кровью. Именно такие условия были выставлены тобой, а твое слово крепко, и не подумал уступать Михаил. Мое слово крепко, но ведь они не могут служить. А это не важно. Не могут служить они, отслужат другие. А там и их дети войдут в возраст, которых сегодня учат воинскому ремеслу и учат крепко. Граница заперта, все условия соблюдены. Нет ни единой причины, чтобы такой человек, как ты, изменил свое решение. «Все же дерзишь», — вздохнул Алексей. «Забочусь о твоем имени, господин. О том, чтобы пограничники были готовы пойти за тобой в огонь и в воду. Не за золото, но по доброй воле. А такое будет возможно только если люди будут верить тебе, как самим себе. И пока они на тебя разве только не молятся. Хочешь все это уничтожить?» «Дерзкий, но умный. Хорошо, я тебя понял». Высокая дверь открылась, и в кабинет заглянул секретарь, поклонился, сообщив, что приказ выполнен. «Зови», — коротко бросил Камнин, а потом поднялся навстречу вошедшему воину. «А вот и ты, мой друг. Здравствуй, Олег. Хорошо ли устроился?» «Благодарю, все хорошо», — ответил вошедший. Воин в богатом кольчужном доспехе с остальными пластинами на груди. По виду и акценту русич, чуть больше 20 годочков, статен, крепок. Русые волосы, аккуратная борода, взгляд человека, привыкшего отдавать приказы. «Знакомься, Михаил, это князь Олег из Руси, сын покойного великого князя Киевского Святослава. У него вышел конфликт с родственниками, поэтому он вынужден пока находиться в Константинополе. Уверен, долго это не продлится, и император Никифор поможет ему занять достойное место среди русичей». «Надеюсь, что так оно и будет, господин», — с легким поклоном ответил Михаил. «Если у тебя больше нет для меня распоряжений, я хотел бы закончить свои дела в столице. Завтра с рассветом я отправляюсь обратно. Не дело надолго оставлять границу без присмотра». «Олег отправляется с тобой», — то ли приказал, то ли поставил в известность Алексей. «Прости, господин, а в каком качестве он поедет в пограничное?» «В качестве вашего нового командира». В прошлом году князь Олег привел на Русь своих союзников-половцев, позволив им в качестве платы грабить поселения и уводить людей в полон. Именно по его вине жители пограничного оказались на чужбине невольниками. А теперь он же станет ими командовать? Не думаю, что они будут рады его видеть. «Они недовольны своей судьбой?» – вздернул бровь Алексей. «Не стараниями Олега они стали теми, кто есть, а твоими. А еще половина мужчин заплатила жизнями, чтобы остальные могли жить своим укладом». «За словесами следи, сопля!» – надвинулся Святославич на Романова. «Я всегда слежу за своими словами. И за каждое из них готов ответить. Запомни это, князь!» Ожег его недобрым взглядом Романов. «Михаил», — окликнул его Алексей. «Господин, я служу тебе, и если прикажешь, то я заберу с собой того, кто не бережет свою землю, а наоборот приводит на нее врагов и позволяет грабить народ, который он же и должен защищать. Но я никогда не стану выполнять его приказы. А если тот предатель попытается еще раз оскорбить меня, я скрещу с ним клинки». «Не ухмыляйся, князь, я молод. Но если сойдешься со мной в схватке, тебе не жить». «Может, проверим прямо сейчас?» – вздернув бровь с нарочитым любопытством, произнес князь. «Так... Михаил, тебя, кажется, ожидали важные дела. Отправляйся». «Иди, Михаил». «Да, господин», – не отводя от Олега злого взгляда, произнес тот. Затем резко отвернулся и пошел прочь. Кто бы объяснил, какого он так завелся? Но вот прорвало и все тут. А у Камнина, похоже, на него все же есть какие-то серьезные планы, коль скоро он так ему потакает. А еще... Сдается ему, будто он только что прошел какую-то очередную проверку. Нет, не так. Он со своими пограничниками выдержал какой-то экзамен. Бог весть от чего, но не отпускает его такое ощущение. Злой как черт Романов направился было на выход, но вспомнил о просьбе Ирины. Ну, просьба, приказ. У столь высокопоставленных лиц между этими понятиями зачастую и разницы-то нет. А ему лишний раз злить сильных мира сего никакого желания нет. Он сегодня уже отличился, глядишь, еще и аукнется ему его вольность. Похоже, в этот раз заступничество Ирины перед старшим братом Михаилу не помешает. Алексей ее любит. Они вообще два сапога пара. Во всем друг другу помогают и поддерживают. Остановившись, Романов подозвал слугу и велел передать госпоже Ирине, что уже освободился и покорно ждет ее распоряжений. После чего привалился к оконному откосу плечом, глядя сквозь прозрачное стекло на сад. Хм, а ведь варят тут стекло, причем чистое, и большие листы.